Глава 23. Пятница, 20 апреля 2001 года, дом Фалькона, улица Бойлен, Севилья. Как же тяжело продираться сквозь забытье. Может ли сон быть такой мукой мученической? Фалькон вынырнул из тьмы, бормоча себе под нос, как старый, всеми забытый маразматик, запертый в доме для тех, кто приближается к конечной точке. Мобильник звонил и звонил, сверля звуковым сигналом его лобную кость. Во рту была страшная сухость. Звонки оборвались. Фалькона снова накрыл ватный саван, вызванного транквилизатором сна. Сколько после этого прошло времени, часы или только минуты, а сатанелое дребезжание мобильника, казалось, ввинчивалось в его лобные пазухи. Фалькон штопором вылетел из сна. Он нашел свет, телефон, кнопку, глотнул воды, с трудом отлепив от неба глыбу языка. «Старший инспектор?» — Вы звонили раньше? — Нет, сэр. — В чем дело? — Мы только что получили сообщение еще об одном трупе. — Еще об одном трупе? — переспросил он, чувствуя, что эти слова вязнут у него в мозгу, как в матрасе. — Убийство. Того же разряда, что убийство Хименеса. — Где? — В квартале Порвенир. — Адрес? — Улица Колумбии, дом 25. — Я знаю этот адрес, — сказал он. — Дом принадлежит Рамону Сальгаду, старший инспектор. — Это он жертва? — Точно пока неизвестно. Мы только что выслали патрульную машину для выяснения обстоятельств. Тело заметил садовник через окно. — Который час? — Ровно 7. — Не звоните больше никому из группы, — распорядился он. — Я приеду сам. Только, пожалуйста, известите Кальдерона. Это имя вонзилось ему в грудь, как нож. Он стоял под душем с поникшей головой, с безвольно опущенными руками, убитый жестокостью слов Инесс, брошенных ею прошлой ночью. Он чуть не всхлипнул при мысли о предстоящей встрече с Кальдероном. Бреясь, он вопрошающим взглядом смотрел на свое отражение в зеркале. Они не станут об этом говорить. Конечно, не станут. Как вообще нечто подобное может обсуждаться двумя мужчинами? Теперь на его отношениях с Кальдероном можно поставить крест. Такое, что тебе и во сне не снилось. Фалькон сунул голову под холодную воду, принял орфидал, оделся и сел в машину. У первого же светофора он проверил голосовую почту. Одно из сообщений пришло в 2:45 ночи. Он прослушал его. Сначала раздались звуки музыки, в которой Фалькон узнал Адажио Альбинони. Потом сквозь них прорвался приглушенный отчаянный вой человека, пытавшегося кричать или умолять с кляпом во рту. В тот момент, когда скрипки воспарили, вознося острую боль утраты к новым высотам, а деревянный пол стукнулись ножки то ли кресла, то ли стула, затем тихий голос произнес: «Ты знаешь, что делать». Тут музыку заглушили жуткие бульканьи и хрипы, которые могли исходить только из сдавленного горла. Они нарастали, перекрывая эмоциональные всплески Адажио, в то время как ножки стула бешено отплясывали, пока по ушам не резануло грохотом и последовавшей за ним тишиной, после которой еще выше взмыли скрипки, и сообщение закончилось. Позади Фалькона уже надрывались клаксоны, и, газанув, он понесся вдоль реки к следующему красному глазу светофора. Он позвонил в управление и попросил соединить его с выехавшей на место преступления машиной. Патрульные все еще не могли попасть в дом, но на полу, посреди небольшой задней комнаты, выходившей окнами на веранду и в сад, действительно лежал мертвец. Он был привязан к стулу, валявшемуся на боку, а деревянный пол был заляпан кровью. Фалькон велел им найти горничную или пойти к соседям и выяснить, нет ли у них запасных ключей. У парка Марии Луизы он свернул на проспект Иританье и проехал мимо полицейского участка и жандармерии, находившихся всего в нескольких сотнях метрах от дома Рамона Сальгадо. Когда он подкатил к дому, ключей еще не было. Тем временем успела прибыть санитарная машина, за ней Кальдерон и под конец эксперты Филиппе и Хорхе. В 20:20 один из соседей нашел запасной комплект ключей, и Фалькон с Кальдероном вошли в дом, оба в латексных перчатках. Они прошли в ту самую заднюю комнату. Всю стену напротив двери закрывали стеллажи с книгами. Посреди комнаты стоял письменный стол с массивной, 3 сантиметра толщиной, стеклянной столешницей, подпираемой двумя тумбами черного дерева. На нем возвышался новенький iMac со светящейся картинкой рабочего стола на экране. На стене за письменным столом висели 4 высококачественных репродукции фальконовых ню. Между столом и этой стеной лежал на боку Рамон Сальгадо, привязанный к высокому стулу с рифленой спинкой. Одно его запястье было придавлено телом, второе закреплено, так что кисть указывала вниз на основании задней ножки стула. Одна нога была прикручена за голую лодыжку к передней ножке стула, другая висела в воздухе на веревке, затянутой петлей на большом пальце. Веревка шла вверх к осветительной арматуре на потолке, представлявшей собой металлическую панель с четырьмя точечными светильниками. В углублении панели просматривалось маленькое колесико, миниатюрный блок. Через него веревка соединялась с шеей Сальгадо, судя по виду сломанной. Веревка была туго натянута, так что скособоченная голова Сальгадо не касалась пола. При более близком осмотре миниатюрного блока они обнаружили, что он застопорен завязанным на веревке узлом. «Стул опрокинулся», — констатировал Фалькон, — «и делу конец». Кальдерон обошел запачканное кровью пространство. «Что, черт побери, здесь происходило?» — спросил он. В дверях появился судмедэксперт, тот же самый, что приезжал для осмотра трупа Рауля Хименеса. Это был первый случай, когда Фалькон лично знал убитого. Он не мог отделаться от воспоминаний о последней встрече с Сальгадо, когда они пили мансонилью в погребке Альбариса. И теперь, видя его безжизненное тело, его кровь на полу, грубую унизительность его смерти, Фалькон испытал острое чувство вины перед этим человеком, к которому питал неприязнь. Он зашел со стороны книжных стеллажей и заглянул убитому в лицо. Щеки с красными прожилками были растянуты засунутыми в рот носками, воротник рубашки набряк кровью, выпученные глаза смотрели прямо на Фалькона. Он вздрогнул, заметив в загустевшей лужице крови на полу то, что больше всего боялся увидеть — лоскутик кожи с тонкими ресничками. Фотографии были сделаны, и Филипп и Хорхе принялись расчищать узкую дорожку к трупу, забирая пробы крови из каждой, оказавшейся в ее пределах капли. Наконец судмедэксперт опустился рядом с покойником на колени и начал тихо наговаривать в диктофон свои комментарии. Физическое описание Сальгадо, перечень полученных им телесных повреждений и вероятную причину смерти. Потеря крови из-за травм головы, полученных от ударов головой жертвы об острые края и углы спинки стула, веки удалены, признаки асфиксии, возможно, сломана шея, время смерти в пределах последних 8 часов. Фалькон протянул Кальдерону свой мобильник, запустив сообщение, оставленное в 2:45 ночи. Кальдерон прослушал его и, в свою очередь, передал мобильник судмедэксперту. «Ты знаешь, что делать?» — озадаченный Кальдерон повторил указание, данное убийцей Сальгадо. «Этот блок установил не убийца», — сказал Фалькон. «Он был вделан сюда давно. Серхио узнал, что Сальгадо имеет склонность к самоудушению, и подсказал ему, как положить конец пыткам с помощью приспособления для извращенных сексуальных утех». «Склонность к самоудушению?» — переспросил Кальдерон. «Состояние, близкое к асфикции, усиливает сексуальное удовольствие», — объяснил Фалькон. «Однако этот прием достаточно опасен». «Такое, что тебе и во сне не снилось», — подумал Фалькон. В дверях появился патрульный. Полицейский из ближайшего участка хотел поговорить с Фальконом о взломе дома Сальгадо, который он расследовал 2 недели назад. Фалькон вышел к нему в холл и попросил его показать, каким входом воспользовались злоумышленники. «Понимаете, какая странная штука, старший инспектор? Никаких следов взлома не было. Да и сеньор Сальгадо утверждал, что ничего не украдено. Он просто знал, что в его доме кто-то побывал. Он был уверен, что взломщики провели здесь выходные. На чем основывалась эта уверенность? Он не мог объяснить. А горничная приходит по выходным? Нет, никогда. И садовник приходит по выходным только летом, чтобы полить растения. Сеньору Сальгадо нравилось уединение, когда он бывал дома. А что, он часто отсутствовал? По его словам, да. Вы осматривали дом? Конечно, он сам меня по нему провел. Нашли какие-то уязвимые места? На нижнем этаже нет, но наверху есть комната с балконом. И замок в балконной двери — одно название. И как туда можно забраться? Стоит только залезть на крышу гаража, а перепрыгнуть оттуда на балкон — плевое дело, — объяснил полицейский. Я посоветовал ему сменить замок, да еще поставить на двери засов. Они никогда не слушают. Фалькон поднялся наверх. Полицейский подтвердил, что и дверь, и замок те же самые. Ключ выпал из замка и валялся на полу. Дверь ходила в проеме ходуном. Медицинский осмотр в кабинете Сальгадо был завершен, и Филипп и Хорхе снова копошились на полу, забирая пробы крови. Фалькон позвонил Рамиросу, коротко проинформировал его о том, что произошло, и велел привести в Порвенир Фернандеса, Сирану и Баэну. Предстояло еще побегать, опрашивая соседей, прежде чем они уйдут на работу. «На рабочем столе компьютера есть один значок», — сказал Кальдерон, — «названный фамилией Сальгадо, семья Сальгадо, а под клавиатурой карточка с надписью «Наглядный урок номер 3». Было уже далеко за полдень, когда Кальдерон подписал «Левантамьенто дель кадавр». У Филиппа и Хорхе ушло несколько часов на то, чтобы взять пробы из каждой маленькой капельки крови на случай, если одна из них принадлежит убийце. Труп Сальгадо унесли, и специальные люди занимались дезинфекцией комнаты. Стул завернули в пленку и отправили в полицейскую лабораторию. Только в 12:45 Фалькон, Рамирес и Кальдерон смогли усесться перед экраном компьютера и просмотреть семью Сальгадо. Фильм начинался с многократного показа того, как Сальгадо выходит с кейсом из своего дома и садится в такси. Потом шли повторяющиеся кадры с Сальгадо, вылезающим из такси на Новой площади и шествующим по улице Сарагоса к своей галерее. Затем следовала серия эпизодов: Сальгадо в кафе, Сальгадо в ресторане, Сальгадо у бара «Ля Компани», Сальгадо рассматривает витрины, Сальгадо в универмаге «Корте Инглес». «Да, ну и что, собственно, он хочет этим сказать?» — спросил Рамирес. «Что этот человек проводит много времени в одиночестве», — ответил Кальдерон. Следующая сценка представляла Сальгадо, топчущегося у двери дома. Это была классическая сивильская дверь из полированного дерева с фигурными медными заклепками. Сальгадо снова и снова приходил к этому дому с характерным терракотовым фасадом, украшенным кремовыми обрамлениями окон и двери. «Нам известно, что это за дом?» — поинтересовался Кальдерон. «Да, известно», — ответил Фалькон. «Это мой дом. Дом моего покойного отца. Сальгадо был агентом моего отца». «Если ваш отец умер», — сказал Кальдерон, останавливая просмотр фильма, — «то зачем же Сальгадо? Он все пытался прорваться в мастерскую моего отца. У него были какие-то причины, о которых он мне не сообщил». «Сальгадо когда-нибудь заставал вас дома?» — спросил Рамирес. «Бывало. Но я не открывал. Мне был неприятен Рамон Сальгадо. Он угнетал меня своим занудством, и я старался от него прятаться». Кальдерон снова запустил фильм. На экране появился Сальгадо, стоявший у поворота в переулок. Над его головой была стрелка, указывающая направление к отелю «Париж». И Фалькон понял, что он стоит на улице Байлен и смотрит в сторону его дома. Вдруг Сальгадо устремился вперед. Камера отслеживала его извилистый путь в хаотичной толпе прохожих. Сальгадо кого-то догонял. И только на подходе к улице Маркиза де Парадос стало ясно, что предмет его интереса — никто иной, как Фалькон. Было видно, как он вошел в кафе Сан-Бернардо с улицы Юлия Цезаря. Сальгадо воспользовался входом с улицы Маркиза де Парадос, и произошла «случайная» в кавычках встреча. Камера тоже проникла в кафе, заняла удобное место и спокойно снимала, как они разговаривают у стойки. Бармен поставил чашечку черного кофе перед Фальконом и большую чашку с блюдцем перед Сальгадо. Он вернулся к ним с остальным кувшинчиком горячего молока. Фалькон отшатнулся, когда оно полилось в чашку Сальгадо. «В чем было дело?» — спросил Рамирес. «Что он вам сказал?» «Да у него была только одна песня. Разрешите одним глазком...» «Но с чего вы отшатнулись, будто...» «Да ничего, просто я терпеть не могу молоко. Аллергия или что-то в этом роде». «А вот и кладбище!» — воскликнул Кальдерон. «Это похороны Хименеса», — подхватил Рамирес. «Вот я у кипариса снимаю на пленку присутствующих». На крупном плане беседующих Фалькона и Сальгадо фильм внезапно оборвался. Кальдерон откинулся на спинку стула. «Похоже, Серхио считает вас единственным членом семьи Сальгадо, старший инспектор», — заметил Кальдерон. «У Сальгадо есть сестра», — ответил Фалькон. «Он только что устроил ее в какой-то пансионат для престарелых в Мадриде». «Было ли в этой последней встрече после похорон что-нибудь необычное?» — спросил Кальдерон. «Он предложил мне какую-то информацию о Рауле Хименесе в обмен на доступ в мастерскую. Еще он сказал, что ему просто нужно провести там некоторое время, и больше ничего. Я-то думал, он хочет устроить итоговую выставку работ Франсиско Фалькона, но он убеждал меня, что у него совсем другие мотивы, если верить ему, ностальгические. И о какой же информации могла идти речь? Сальгадо знал Рауля Хименеса и его жену. Он намекал на то, что ему известны враги этого человека. Он сказал, что почерпнул много ценного из разговоров богатых клиентов, посещавших его галерею. Главное, он дал мне понять, что мог бы навести на тех людей, которые доверились Раулю Хименесу и которых он подвел. А еще мы говорили о необходимости отмыть черные песеты до введения новой европейской валюты. О том, сколько этих черных песет образуется в ресторанном бизнесе и как удобно их вкладывать в недвижимость и искусство. Его предложение звучало многообещающе, но я знаю Рамона Сальгадо. И вы не имеете ни малейшего понятия о том, что ему было нужно в мастерской вашего отца, — полюбопытствовал Кальдерон. «Возможно, во всем этом ворохе бумаг и зарыт какой-нибудь скелет, — сказал Фалькон, — но я сомневаюсь, что когда-нибудь его раскопаю. Насколько хорошо Сальгадо знал Консуэло Хименес? Мне точно известно, что он представил ее моему отцу и что она три раза покупала у него картины. Кроме того, я уверен, что Консуэло Хименес познакомилась с Рамоном Сальгадо в художественных кругах Мадрида, и что, вероятно, именно Сальгадо свел ее с Раулем Хименесом на апрельской феррии 1989 года. Она с самого начала туманно говорила о своих отношениях с Рамоном Сальгадо. Может, это самозащита? Ее и правда бесит, что мы лезем в ее частную жизнь. А может, Сальгадо действительно кое-что знал о Рауле Хименесе, и она не хотела подпускать нас к нему? Она упоминала о старом приятеле мужа с танжерских времен, и этим приятелем, мне кажется, был Сальгадо. В таком случае их знакомство уже более 40 лет. — Тут и нужно искать мотив, верно? — спросил Кальдерон. — Да она и Сальгадо заказала, — буркнул Рамирес. — Ясно, как день. — Не спешите с выводами, инспектор, — осадил его Кальдерон. — Этим стоит заняться, вот и все. А теперь давайте взглянем на очередной наглядный урок. Рамирес вынул карточку из пакета для улик. На обратной стороне были написаны два имени — Франсиско Фалькон и И. Босх. — Карточка была подсунута под клавиатуру компьютера, — сказал Фалькон. — Они могут быть кодами доступа к файлам. Кальдерон подвел указатель мыши к ярлыку жесткого диска и дважды щелкнул клавишей. Выскочило диалоговое окно с требованием ввести код доступа. Он набрал на клавиатуре Франсиско Фалькон. В открывшемся окне оказались 20 папок с совершенно обычными именами — письма, клиенты, приход, расход. Все они свободно открывались, и лишь для папки «Картины» потребовался другой код доступа. Кальдерон набрал «И. Босх», и на экране появилась новая группа папок. Кальдерон щелкнул наугад одну из них. В ней содержались сотни фотографий с именами и датами. «Надеюсь, нам не придется просматривать всю художественную коллекцию Сальгадо, чтобы найти то, что Серхио хочет предложить нашему вниманию», — сказал Кальдерон. Фалькон прокрутил список до конца. «Последние 5 фильмы», — заметил Кальдерон. «Наверное, фотки непристойные», — предположил Рамирес. «А может, и пристойные для маскировки», — ответил Фалькон. Рамирес схватил мышь и, дважды щелкнув клавишей, запустил один из фильмов. В рамке маленького киноэкрана возник мальчик, лежавший животом вниз на старомодном, обитом кожей гимнастическом коне. Его запястья были связаны, так что он крепко обнимал коня, а лодыжки были прикручены к металлическим ножкам. Ремень, охватывавший поясницу ребенка, притягивал его к снаряду, и мальчишеские ягодицы нелепо и неприлично торчали вверх. Он был беспомощен, и на его лице, хотя и отупевшим от наркотиков, читался страх. — Это нам смотреть не обязательно, — сказал Фалькон. — Проверьте-ка фотографии, — распорядился Кальдерон. — Открываются они или нет? Рамирес открыл одно фото. Другой мальчик с голубыми тенями на веках и накрашенными розовой помадой губами был живописно насажен на пенис взрослого мужчины. Сытые по горло, они закрыли компьютер. — Лучше показать эту гадость полиции нравов, — сказал Фалькон. — А мы-то тут при чем? — недоумевал Кальдерон. — Зачем Серхио посвятил в это нас? — Он просто показал нам истинную сущность убитого, — объяснил Фалькон. Если раньше вы считали Рамона Сальгадо пожилым, одиноким, богатым, респектабельным директором престижной галереи в Севилье, то теперь вы думаете иначе. — А я думаю, что это тупик, — заявил Рамирес. — Просто очередная попытка направить нас по ложному следу. Тесная связь сеньора Хименес с обеими жертвами не может быть случайной. — Но есть и третья жертва, — напомнил Фалькон. — Вы знаете, что я имею в виду, старший инспектор, — не успокаивался Рамирес. Проститутка, к своему несчастью, просто подвернулась убийце под руку, а заодно помогла ему запутать нас и отнять у нас время. Консуэла Хименес располагала всей необходимой информацией, чтобы заказать своего мужа и, судя по всему, Рамона Сальгадо. Я по-прежнему считаю, что мы должны забрать ее в полицейское управление и по-настоящему нажать на нее. Прежде чем пойти на эту меру, следует обыскать дом Сальгадо сверху донизу, а также галерею на улице Сарагоса, — возразил Фалькон. — Ее голыми руками не возьмешь. — И что мы собираемся искать, старший инспектор? — спросил Рамирес. — Грязь в отношениях между Консуэлой Хименес и Рамоном Сальгадо, — объяснил Фалькон. — Так что отправьте Фернандеса опрашивать соседей, а сами берите Серрано и Баэну и осмотрите дом. Двигайтесь за Филиппо и Хорхе. Рамирес вышел из комнаты. Фалькон плотно закрыл за ним дверь и вернулся к Кальдерону, сидевшему за столом. — Я хотел бы буквально минуту поговорить с вами с глазу на глаз, — сказал Фалькон. — Видите ли, Дон Хав... — старший инспектор промямлил взятый врасплох Кальдерон, мешая личное со служебным. — Я не знаю, что произошло вчера вечером. Я не знаю, что сказала вам Инесс. Мне, конечно, известно, что вы... Но она сказала мне, что между вами все кончено, что вы развелись. Я полагаю, вам следует... Я не знаю... То есть, а что вы там делали вчера ночью? Фалькон остолбенел. Утро оказалось таким напряженным, что он напрочь забыл об НС. С Кальдероном он собирался поговорить о компании МКА «Консульторес С.А». Фалькон уставился в пол с единственным желанием перенестись одним махом на неделю вперед в другое дело с другим судебным следователем, но все осталось на своих местах, и у него в душе началась та титаническая борьба, через которую, по его наблюдениям, проходят все преступники на пути к признанию. Ему хотелось ответить, хотелось извлечь какое-то разумное зерно из сумятицы своих недавних переживаний, показать, что он, как и Кальдерон, способен преодолеть эту неловкую ситуацию, но, натолкнувшись на стену неразрешимой путаницы, Фалькон отступил. Он провел рукой по ряду пуговиц на пиджаке, словно проверяя, крепко ли они пришиты. «Я не имел намерения касаться этого в настоящий момент», — сказал он, приходя в ужас от напыщенности и неестественности своих слов. «У меня сейчас чисто профессиональные заботы». Он мгновенно возненавидел себя, ощутив, как от Кальдерона, словно дурным запахом, повеяло неприязнью. Ему представилась возможность цивилизованным путем прийти к пониманию, а он отпихнул ее своим начищенным, завязанным на двойной бантик ботинком, и теперь ничего нельзя было поправить. «Так что же у вас за заботы, старший инспектор?» — спросил Кальдерон с холодной невозмутимостью, закидывая ногу на ногу. Это был полный провал. Не сумев по-человечески объясниться с Кальдероном, Фалькон пал в его глазах как профессионал. Он понимал, что отныне не будет пользоваться доверием, а может и того хуже, антипатия этого человека обернется против него. Кальдерон никогда не станет его союзником. Любая переданная ему информация может дойти до врагов Фалькона, и те разделаются с ним. Но он все-таки рассказал Кальдерону о МК «Консульторес С.А., прекрасно осознавая, что движет им уже не профессионализм, а стыд. Его мучила нелепая мысль, что теперь молодой судебный следователь сможет согласиться с НС. Да, у Хавьера Фалькона и впрямь нет сердца.